Часть третья. Человек без лица. Глава 00. Я присутствовал при рождении виртуального пространства. Одним из первых опробовал дип-программу Дибенко, и мистического страха простого человека перед компьютером во мне нет. Арифмометры разумными не бывают. Вика может фантазировать по поводу самозародившегося электронного разума. Я не могу в него поверить. Все, что происходит в глубине, лишь пересечение различных программ. Если происходящее выходит за рамки возможного, значит, за этим стоит человек. Но кто? Кто может стоять за бесконечными смертями неудачника? Хороший дайвер или просто опытный обитатель глубины – способны подстраивать собственную смерть раз за разом. Все эти оброненные штуцеры – ерунда. Но почему неудачнику подыгрывает сама сеть? Почему Алекс ухитрился догнать нас именно в тот момент, когда неудачник остался вне моей охраны? Случайность? И два профессионала, ведущих неудачника к выходу, тоже не смогли уберечь его от случайностей. Не могу в это поверить. Я сижу в раздевалке лабиринта, вновь войдя в глубину. Униженный и посрамленный. Дайвер-неудачник, посчитавший себя умнее других. Глубина, глубина! Как легко и незаметно ты меня раздавила. Бой проигран, если враг не вышел навстречу. Не зря человек без лица предлагал мне такую награду за спасение неудачника. Он знал куда больше, чем сказал. Меткая стрельба и хорошая реакция не помогут. Значит, и мне пора перестать колотить в нарисованную дверь. Надо искать настоящий выход. Я скидываю броню и снаряжение в шкафчик, лезу под душ. Минуту тихо верчусь под ледяными струями. На место растерянности и бессилию приходит злость. Прекрасно. Здравствуй, злость. Ты то, что мне нужно. Хватит игр по правилам. Одевшись, я выхожу в колонный зал. Администрация лабиринта просит стрелка пройти к начальнику службы безопасности. Немедленно разносится в воздухе. Администрация... На меня поглядывают, когда я направляюсь к двери, через которую в прошлый раз прошел Гильермо. Толкаю ее, не заперто. Особнячок администрации на этот раз оживлен. Меня впустили в общее рабочее пространство сисопов лабиринта. Я могу видеть их, а они меня. Впрочем, вряд ли я кого-то здесь заинтересую. Иду по коридорам, заглядывая в стеклянные двери. За ними терминалы, парни и девушки за компьютерами. За несколькими дверями целые залы, где на огромных столах водружены макеты. Макеты уровней лабиринта. Холмы и овраги, здания и руины, реки и полыхающие пожарища. Вокруг макетов лениво похаживают люди. Вот какой-то парень, склонившись над макетом, выливает в крошечную речушку колбу зеленой жижи. Речушка начинает бурлить. Парень толкает стоящего рядом товарища, тот смотрит на испоганенный пейзаж и пожимает плечами. Вот так конструируются уровни. Точнее, их скелет. Каркас, который дальше начнет жить своей собственной электронной жизнью. Заселится монстрами и игроками. Несколько недель или месяцев уровень будет будоражить воображение завсегдатаев лабиринта. Потом его сменят. «Вы стрелок». Девушка подходит ко мне неслышно и незаметно. Красивая, белокурая. «Да». «Идемте, господин Агирре ждет вас». Иду следом. В общем-то, я знаю, что мне сейчас скажут. Но почему бы не потратить десяток минут на формальности? Гильермо стоит у окна в лабиринт. Темный силуэт на фоне кровавого зарева. В треугольной комнате все продумано. Хозяин кабинета на фоне окна кажется маленьким, потерянным и приковывает взгляд. Входящий в вершине пирамиды невольно преисполняется сознанием важности своей персоны и чувствуешь себя неуютно.